Но на этом сходство между этой девушкой и блондинкой в голубой пижаме заканчивалось. Эта носила очки в роговой оправе, и ее волосы были подстрижены короче, чем у многих мужчин в наши долгогривные времена. Волосы у нее были блестящие, кудрявые, русые, с каштановым оттенком. Короче, волосы были очень милые и заслуживали особого внимания. Лицо было скорее интересное, чем хорошенькое или красивое. Высокий нос, четкие скулы, большой презрительный рот. Что вызывало у его хозяйки презрение, кроме меня, предстояло выяснить. Мужского покроя пиджак и серой фланели был едва ли не длиннее, чем юбка, которая в соответствии с модой на мини-одежду открывала длинные ноги в темных чулках. У нее была неплохая фигура, отличавшаяся куда большей основательностью, нежели та, с которой меня познакомил Фрэнк Уорфелл. Эта девушка, по моему разумению, могла неплохо плавать, а также при случае поработать теннисной ракеткой. Ансамбль довершали белая шелковая блузка, черные туфли на низком каблуке, а также черная сумочка, которая была расстегнута с тем, чтобы в любой момент можно было извлечь ее железное содержимое. Когда она повернулась в нашу сторону, мне показалось, что в сумочке блеснула сталь. В целом она была воплощением знающей свое секретное дело сотрудницы. По крайней мере, она старалась создать такое впечатление. «Ладно», — сказал я, — «он ваш, ненадолго. А как насчет тихого местечка, где можно пострелять из револьвера? Большого револьвера?» МакКоннелл коротко взглянул на меня, на лицо его осталось непроницаемым. Девушка не сразу ответила, недоверчиво глядя то на него, то на меня. Затем она сказала, «Думаю, и это можно устроить, если, конечно, это совершенно необходимо. Я узнаю». «Узнайте», — сказал я и вынул тяжелый револьвер «Магнум». «Вот пушка, сохраните для меня. И его тоже». «Как долго?» «У нас есть и другие дела, мистер Хелм». Она замолчала, но затем продолжила, прежде чем я успел что-то сказать. «Кстати, меня зовут Шарлотта Девлин. Это если вам надо будет найти меня и вообще». Говорила она без всякой любезности. Я решил, что она презирает меня не только потому, что мое дельце не вызвало у нее энтузиазма, но и вообще из принципа. Что и говорить, наша фирма не является гордостью правительства. Даже мальчики из ЦРУ, несмотря на нередкую и бурную критику в их адрес, по сравнению с нами всеобщие любимцы, к нам обращаются лишь когда возникает проблема, с которой трудно справиться или справляться не хочется из-за возможной вони. В промежутке же, когда нашими услугами не пользуются, о нашем существовании предпочитают помалкивать». «Хелло, Шарлотта», — отозвался я. «Я хочу сказать, извините, мисс Девлин, я вас скоро от этого бремени освобожу. У меня просто есть одно подозрение, которое я хотел бы проверить. Я постараюсь поскорее забрать этого парня. Только скажите, как вас найти?» Она сказала, как. Водитель не посмотрел в мою сторону ни разу. Возможно, он тоже не одобрял меня. Девица уселась на заднее сиденье со своим пленником, вернее, с моим пленником, и седан мягко отъехал от тротуара. Я же вернулся к старичку Форду и велел Вилли вести меня назад в мотель. Надо сказать, что в том, как Вилли водил машину, была последовательность. Когда мы доехали, я был очень рад выбраться из машины целым и невредимым. Когда я стал переходить улицу, вопли гудков у меня за спиной сообщили, что Вилли снова двинулся в путь в своей обычной манере, но лязга и скрежета металла не последовало. Ему или кому-то еще повезло. Я вошел на территорию мотеля. Мотель прилепился к подножию горы, здания располагались на разных уровнях и вели к ним две пересекающиеся аллеи. Та, на которой высадил меня Вилли, по сути дела, являлась туннелем. Длинная и узкая, она петляла между строений. Конечно, он мог бы высадить меня и за углом, у главного здания, где было светло, но если бы это он сделал, то перестал бы быть самим собой. Впрочем, не исключено, что у него были на это какие-то особые резоны.